Подарок Андреева был королевским, однако же он им не ограничился. За срок не больше полутора лет он сделал еще одну работу, поставил «Союз одиноких сердец». В обоих спектаклях он сам же сыграл две главные роли и триумфально. Когда на досуге я размышляю об этом ошеломительном взлете, естественно, что на первое место я ставлю праздник его таланта, но тут еще, несомненно, случилось слияние сочиненных людей с реальной человеческой личностью. В «Дорогине», участники драмы, и в «Женихове», герои комедии, Андреев сыграл свою судьбу, свое стремление к цельному миру, свое молодое доверие к жизни, свою неуступчивость в давнем споре о праве остаться самим собой, свою потребность в родной натуре, свою зависимость от любви, свое одиночество и прозрение. Две роли, две исповеди. В той и другой я вижу и самого Андреева, но это открытие только радует. Так многослойные его персонажи, насмешливы, трогательны, остры, забавны, упрямо жизнелюбивы, трагичны в своем обреченном чувстве. Путь в первые артисты непрост, все накрепко сцеплено, все неразрывно, и испытания, и постижения. По-новому смотрю я на годы, которые он провел без ермоловцев. Время престижа и процветания было суровой порой его жизни, но вместе с тем и наукой души. В творчестве есть жестокий закон, нужно пройти свой ад, настрадаться. Успех дебюта, успех надежды, успех природы и щедрот. Но тот, кто восходит на горный пик, когда другие бредут в долину, тот осенен особым даром неиссякаемости и обновлений. Сейчас, когда я пишу эти строки, Андреев готовится к новой работе над тем же автором. Очень возможно, что этот союз был неизбежен. Недаром же был я исходно склонен к мистическому восприятию мира и верил в особые знаки судьбы, в некую высшую связь событий, казалось бы, разведенных временем и прочно разделенных пространством. Лобанов был общим нашим отцом. Вспышка лобановского спектакля, первого прозвучавшего крика после 30-летней паузы, сделала меня драматургом, и вот закончились... Завершились мои 40-летние странствия, закольцевав сюжет моей жизни. Союзом одиноких сердец я словно ключом открыл для себя последние десятилетия века. Позднее я еще дважды раскручивал летучую спираль диалога. Однако перед тем, как сказать, чем занят я был в 90-е годы, я сделаю крохотную преамбулу. Пьесы, поставленные Андреевым, и та, и другая, при всем несходстве, были, по сути, единым целым. В первой из них почти патетически, а во второй, шутя и посмеиваясь, стал быть, с большей степенью зрелости, я рассчитывался с политической кухней, с ее самонадеянной страстью насильственно осчастливить наш род. И ныне я мог себе разрешить вернуться к старому, давнему замыслу, к которому я уже подступал сразу же после «Медной бабушки», к драме об Алексее Толстом. Больше чем 20 лет спустя я развернул пожелтевшие записи. Они не слишком мне пригодились. Этому было свое объяснение. В те годы граф Алексей Константинович меня, естественно, занимал как славный соавтор братьев Жемчужниковых, один из творцов Козьмы Прудкова. Меня возбуждали его ювенилии. Его истерический азарт, я мысленно обращался к нему как к современнику и союзнику, не слишком завидная роль для поэта, имевшего собственную судьбу. Теперь я смотрел иными глазами. Я видел перед собой человека, которого все считали счастливцем, который был глубоко несчастен. Я видел эту недолгую жизнь, и вся она до последних дней была сражением за независимость. Теперь, написав своего Дорогина и вслед за ним написав Женихова, я вновь задавал себе главный вопрос — возможно ли для нас независимость? Я не хотел бы, чтобы эти заметки рассматривали как послесловие к пьесе. Скорее, пьеса, свободно излившаяся, явилась предисловием к ним. Она родилась из моей увлеченности писателем и человеком, занявшим свое отдельное место и в литературе, и в жизни, так и оставшимся одиноким в той и в другой, по своей непригодности к чему-то примкнуть, к кому-то прибиться, по своему отвращению к стадности, как бы она ни называлась, партией, клубом, ассоциацией, даже журналом единомышленников, во взаимопомощи, взаимовыручки он видел круговую поруку, видел нечистые и корыстные. Больше того, он, должно быть, чувствовал в подобных связях и посягательство на то, что было его особенностью, самую сокровенную тайную. Когда-то Кони с укором и грустью твердила о сплоченности ретроградов и разобщенности либералов, весьма справедливое заключение, не утратившее своей актуальности. Однако тут нечему удивляться. Люди, обласканные режимом, в особенности полицейским режимом, в массе своей не слишком талантливы, не слишком значительны и самобытны, им легче жить по законам стаи. Люди вольнолюбивого племени тянут обычно всяк в свою сторону, в них больше своего, незаемного, и этим-то они дорожат. Первые поступают по правилам, вторые — по воле своих страстей. Оберегавший свою независимость Алексей Константинович Толстой зависел от собственной неутоленности. Меня притягивала к себе эта жизнь. Все больше хотелось в нее войти и вдруг ощутить в себе присутствие далекого, но ставшего близким и в чем-то даже родным человека. Суметь проникнуться этой мукой и вместе с ним испытать любовь к женщине, ставшей его женою, в этом непобедимом чувстве, к которому он был приговорен, были, казалось, нерасторжимы. Восторг и обида, радость и боль. Поди, сбереги свою независимость, коль мечешься этак до самой смерти. Любимая не упускает случая его уязвить, задеть за живое. Литература пожрет твою душу, ты по натуре честолюбив. Но ты еще горд и себе не позволишь ни искательства у журнальной критики, ни угождения читающей публики. Стало быть, ты уже обречен. Я быстро нашел его ответ. Согласен, мне нечем привлечь внимание. Я не разжалован и не выслан, и не тот таинственный незнакомец. Я титулованный дилетант. Я не желаю и не могу принадлежать какой-нибудь партии. В поэзии общей правды нет. Мне гадко, когда почтенные люди собьются для круговой поруки, неважно, как ее назовут, пристрастием, вкусом или идеей, судьба моя — попадать в раскол. Не своевременный господин. Вот я свожу его с Чернышевским. Он ему говорит про то ж. Бог дал мне нежность к этой стране. Но я жалею, что в ней родился. Меня гнетет в ней ее бессмысленность, и бесит ее монгольская выучка, либо халуйство, либо разбой. Когда Чернышевский в ответ усомнится, чтобы страдания человечества вас не заставили содрогнуться, вы не холоднее родищего, он будет все так же стоять на своем. Разве страдания человечества могут быть больше тоски человека? Можно лишь вообразить все толки, которые вызывал наш граф в общественно-литературной среде, в кружках и прогрессивных салонах. Еще бы! Двух станов не боец. Но вместе с этим друг императора, наперсник с юношеской поры, нынче его без больших колебаний винили бы и в прямом куртизанстве, и в верноподнических чувствах. Дело меж тем не столь очевидно. Тот факт, что Алексей Константинович был верен товарищу детских игр, что он не утрачивал и в дальнейшем симпатии к весьма привлекательному, незаурядному человеку, каким, безусловно, был Александр, не кажется мне безмерным грехом. Скажу, что естественный человек рад был бы приветствовать руководство, тем более искренним увлечься. Если такое ему дается, он в этом черпает подтверждение разумности мирового порядка. Пушкин пробовал полюбить Николая и в малой мере не походившего на своего наследника сына. Из этого ничего не вышло. Однако граф Алексей Константинович не поступил со своим желанием не зависеть ни от властителей дум, ни от властителей России. При всем своем дружеском расположении он дистанцировался от монарха, от богословности двора, от флигеля адъютантского сана, от всяких возможностей восхождения. Он выбрал писательское призвание и грустную, одинокую жизнь. А, впрочем, первое со второй почти неразрывно, когда же и был не одинок. Настоящий писатель. Итак, возможна ли независимость для тех, кто так от себя зависим? Когда Леонтьев прятался в келье, а Селлинджер скрывался в лесу, они спасались не от публичности и не от низкорослости века, не от назойливой толпы, от собственной, неуходящей боли. увы, при этой попытке к бегству всего вернее погибают. Это горькое, вымотавшая мне всю душу драма «Граф Алексей Константинович» была сороковой моей пьесой. Отличное круглое число, чтобы на нем остановиться.